Глава 8. Неприятности, которые нас ждали. Кабинет директора школы напоминал музей советской эпохи. Деревянные панели на стенах, массивный стол с зеленым сукном и бюст какого-то деятеля образования в углу. Даже запах был соответствующий. Смесь пыли, старых книг и легкого аромата духов «Красная Москва», которыми, судя по всему, пользовалась Маргарита Петровна. Директор школы. Страшно даже представить, с каким стажем. Сейчас эта самая Маргарита Петровна, женщина неопределенного возраста, с идеально уложенными седыми волосами и в строгом костюме цвета запекшейся крови, сверлила взглядом четверых человек, стоявших перед ее столом. «Итак», — произнесла она тоном, которым обычно объявляют смертный приговор, «я жду объяснений. Почему дети оказались на крыше? Как они туда попали? И почему?» Она перевела взгляд на Анну Сергеевну. «Классный руководитель не знает, где находятся ее ученики после уроков». Кира стояла, опустив глаза, и рассматривала свои туфли. В голове крутилась ироничная мысль. «Утром я критиковала Игоря за неорганизованность, а теперь стою в кабинете директора в первый же день. Мама бы гордилась». Рядом переминался с ноги на ногу Тимоха, который, казалось, испытывал два противоречивых чувства одновременно. Раскаяние боролось с плохо скрываемым весельем. Игорь выглядел так, будто его выдернули из-за компьютера в самый разгар работы, что, собственно, так и было. Его волосы торчали в разные стороны, а на шее виднелся след от клавиатуры. Видимо, он все-таки задремал над сценарием. Анна Сергеевна стояла прямо, сохраняя профессиональное выражение лица, но ее выдавали глаза, в которых читалось: «За что мне это?» «Я спрашиваю еще раз!» — Маргарита Петровна повысила голос. «Кто мне объяснит, что произошло?» Тимоха открыл рот, но Кира незаметно наступила ему на ногу. Она знала, если он начнет объяснять, все станет только хуже. Тимоха был патологически честен и наверняка рассказал бы не только о сегодняшнем случае, но и обо всех своих прошлых приключениях на крыше. «Я могу объяснить», — неожиданно для всех сказал Игорь, делая шаг вперед. «А вы, собственно, кто?» — Маргарита Петровна прищурилась. «Игорь Карпов, отец Киры». Он протянул руку, но директор проигнорировал этот жест. «А как вы объясните, что ваша дочь в первый день в новой школе вместо того, чтобы пойти домой, полезла на крышу? Решила погонять голубей? Так вот там нет голубей!» «Любопытство?» — просто ответил Игорь. «Для детей естественно исследовать новое пространство. На вашем месте я бы задал другой вопрос. Как дети вообще смогли попасть на крышу? Разве это не вопрос безопасности?» Маргарита Петровна моргнула. Такой реакции она явно не ожидала. «Что вы себе позволяете?» — возмутилась она. «Вместо того, чтобы извиниться за поведение дочери, вы обвиняете школу?» «Я не обвиняю. Я задаю логичный вопрос». Игорь пожал плечами. «Если дети могут попасть на крышу, значит, в системе безопасности есть брешь. А вы знаете, что бывает, когда в системе безопасности есть брешь? Правильно, кто-нибудь обязательно через нее пролезет». Тимоха прыснул, но быстро замаскировал смех под кашель. Кира из-под лобья взглянула на отца. Впервые за два дня она видела его таким уверенным, собранным. Он защищал ее, хотя имел полное право присоединиться к обвинениям и по итогу поставить в угол. «Вы...» — Маргарита Петровна начала закипать, но Игорь не дал ей договорить. «К тому же...» — он развел руками. «Дети не делали ничего опасного. Они просто смотрели на город. Согласитесь, это лучше, чем сидеть в подворотне и курить, как делали мы в их возрасте». «Говорите за себя, молодой человек!» — отрезала директор. «В мое время дети уважали правила». «В ваше время дети просто лучше скрывали свои нарушения», — парировал Игорь. «Поверьте, я знаю, о чем говорю. Я пишу сценарии, и детские приключения — моя специализация». «Так вы еще и оправдываете их!» Маргарита Петровна возмущенно всплеснула руками. «Анна Сергеевна, что вы скажете?» Анна Сергеевна, которая до этого молча наблюдала за диалогом, выпрямилась еще сильнее. «Маргарита Петровна, я, конечно, не одобряю нарушение правил», — дипломатично начала она, — «но должна признать, что отец Киры прав в одном. Доступ на крышу действительно должен быть закрыт. Это вопрос безопасности. Я лично проверяла замок на чердачной лестнице на прошлой неделе, когда мы с ребятами искали реквизит для спектакля. Он был сломан». Тимоха удивленно посмотрел на учительницу. Замок был в полном порядке. Просто у него был универсальный ключ, позаимствованный у школьного завхоза. Но Анна Сергеевна, похоже, решила немного подыграть. Маргарита Петровна переводила взгляд с одного на другого. Ее возмущение постепенно сменилось растерянностью. «Это не отменяет того факта, что дети нарушили правила», — наконец сказала она уже не таким уверенным тоном. «Безусловно», — кивнул Игорь. «И они будут наказаны. Я лично прослежу, чтобы Кира выучила все правила школы наизусть. Все 120 пунктов, верно?» Последний вопрос он адресовал Анне Сергеевне, которая едва заметно улыбнулась уголками губ. 137, если считать приложение», — подсказала она. «Вот видишь, 137 пунктов!» Игорь повернулся к Кире. «И ты выучишь каждый из них!» Кира изобразила на лице крайнее раскаяние, хотя внутри у нее все бурлило от смеха. Этот взрослый мужчина, который вчера не смог приготовить макароны без катастрофы, сейчас виртуозно выкрутился из ситуации, используя сценарные приемы. Она ясно видела его стратегию — отвлечь внимание, перенаправить критику, а затем предложить решение, с которым трудно поспорить. «Я считаю, что наказание должно соответствовать проступку», — продолжил Игорь. «Пусть дети напишут сочинение о том, почему важно соблюдать правила безопасности. А еще лучше пусть придумают, как улучшить систему безопасности в школе. Превратим наказание в обучение». «Не вам решать, каким будет наказание», — возразила Маргарита Петровна, но уже не так напористо. «Разумеется», — легко согласился Игорь. «Я просто предлагаю, в конце концов, кто я такой? Всего лишь родитель, который хочет, чтобы его ребенок извлек урок из этой ситуации, а не просто получил взыскание». Наступила пауза. Маргарита Петровна барабанила пальцами по столу, явно обдумывая стратегию. Наконец она повернулась к детям. «А что скажете вы? Зачем вы полезли на крышу?» Тимоха и Кира переглянулись. Говорить должна была Кира. Если Тимоха откроет рот, они точно навлекут на себя дополнительные проблемы. «Мы хотели посмотреть на район с высоты», — начала Кира. «Тимофей сказал, что оттуда виден весь город, и мне стало интересно. Я...» — она запнулась, подбирая слова. «Я не подумала, что это запрещено. В моей прошлой школе не было выхода на крышу, поэтому этот вопрос даже не возникал. Это моя ошибка, и я прошу прощения». Последнее слово далось ей с трудом. Кира редко извинялась, особенно если считала, что не сделала ничего плохого. Но сейчас нужно было сгладить ситуацию. «Я тоже извиняюсь», — подхватил Тимоха. «Я знал, что нельзя, но все равно полез. И Киру с собой позвал». «И часто ты туда лазаешь?» — прищурилась директор. «Я...» — Тимоха замялся. «Впервые?» — быстро ответила Кира. «Он сам сказал мне, что хочет показать вид, но сам там раньше не бывал. Правда, Тимофей?» Она наступила ему на ногу, на этот раз сильнее. Тимоха поморщился, но кивнул. «Да, впервые». Маргарита Петровна вздохнула. «Хорошо. Учитывая, что это первый день Киры в нашей школе и якобы первый поход Тимофея на крышу...» Она сделала паузу, давая понять, что не верит ни единому слову. «Я ограничусь предупреждением. «И да, сочинение о правилах безопасности». Тут она кивнула в сторону Игоря. «Кажется мне хорошей идеей. 3 страницы к среде». «Спасибо, Маргарита Петровна». Анна Сергеевна явно почувствовала облегчение. «Я прослежу, чтобы работы были выполнены качественно». «А я», — добавил Игорь, «прослежу, чтобы Кира больше не совала нос куда не следует, по крайней мере, в школе». Кира заметила в его глазах знакомую искорку. Такую же он бросал, когда рассказывал анекдот или собирался пошутить. Он опять нервничает. «Что это значит?» — нахмурилась директор. «Это значит, что дети должны познавать мир», — пояснил Игорь. «Но делать это нужно безопасно. Например, на следующей неделе я планирую сводить Киру на крышу небоскреба. Законно, с билетами и ограждениями. Вид оттуда не хуже, а риска никакого». «Спорный педагогический подход», — проворчала Маргарита Петровна, но развивать тему не стала. «Можете идти. И помните, в следующий раз наказание будет строже. Гораздо строже». Они молча вышли из кабинета с серьезными лицами. Но стоило им спуститься напролет ниже, как Тимоха не выдержал и начал смеяться. «Это было круто!» — прошептал он. «В мое время дети просто лучше скрывали свои нарушения! Ого!» Анна Сергеевна покачала головой, но и она не смогла сдержать улыбку. «Игорь, вы, конечно, мастерски выкрутились, но, пожалуйста, не подавайте детям плохой пример». «Анна Сергеевна», — Игорь виновато улыбнулся, «я обещаю, что больше никаких приключений не будет, по крайней мере, в этой четверти». «Учебный год только начался», — напомнила учительница. «Впереди 3 четверти. Мы постараемся распределить приключения равномерно», — серьезно кивнул Игорь, и Анна Сергеевна рассмеялась. «Вот теперь я понимаю, в кого Кира такая», — сказала она. «Яблоко от яблони недалеко падает». «Вообще-то я узнала о ее существовании только 2 дня назад», — заметил Игорь. «Так что скорее загадки генетики». Анна Сергеевна удивленно приподняла брови, но комментировать не стала. «Мне пора», — сказала она, взглянув на часы. «Тимофей, тебя ждут родители?» «Нет, я сам», — покачал головой мальчик. «У меня секция в 4». «Хорошо, тогда до завтра. И не забудь про сочинение». Она кивнула на прощание и направилась к выходу. Игорь, Кира и Тимоха остались втроем в пустом коридоре. «Ну что?» — Игорь потер переносицу. «Домой?» «Да», — кивнула Кира. «Тимоха, увидимся завтра?» «Конечно», — улыбнулся мальчик. «И, извини за крышу. Не думал, что нас поймают». «В следующий раз будем осторожнее», — сказала Кира и тут же прикусила язык, заметив, как Игорь приподнял бровь. «То есть никакого следующего раза не будет? Совсем? Никогда?» «Конечно!» — без тени иронии согласился Игорь. «Полное исправление и законопослушность. Идем!» По дороге домой они молчали. Кира украдкой наблюдала за отцом, который, казалось, был погружен в свои мысли. Наконец она не выдержала. «Ты злишься?» — спросила она. «Злюсь? Нет. С чего бы?» Игорь удивленно посмотрел на нее. «Ну, из-за крыши, из-за того, что у тебя сорвался рабочий день. Знаешь, что самое забавное? У меня в голове сложился сюжет для новой серии, и он гораздо лучше того, что я пытался выдавить из себя весь день». «Правда?» Кира с любопытством посмотрела на него. «Да, иногда нужно просто сменить обстановку или получить пинка от жизни», — усмехнулся он. «В любом случае, я не злюсь, но Кира...» Он остановился и серьезно посмотрел на нее. «Пожалуйста, будь осторожнее. Крыши — не самое безопасное место для игр». «Я знаю», — кивнула она. «Но вид и правда был потрясающий». «Не сомневаюсь. Как прошел твой первый день в школе, кроме финального приключения?» «Нормально», — пожала плечами Кира. «Тимоха странный, но забавный. Еще есть Соня, королева класса, и Миша, умник. Остальные так, ничего особенного. А учительница? Анна Сергеевна. «Анечка, она необычная», — задумчиво сказала Кира. «Не занудная, как большинство учителей, и она подыграла нам с этим замком». «Да, я заметил», — усмехнулся Игорь. «Она молодец». «Она тебе понравилась?» «Что? Нет-нет, я не в этом смысле». «Ой, да ладно, а ты правда сводишь меня на крышу небоскреба?» «Если хочешь. Только без приключений. Легально». «Хочу», — призналась Кира. «Только не говори маме. Она бы не одобрила». «Договорились», — Игорь протянул руку. «Это будет наш секрет». Кира пожала ему руку, чувствуя странное тепло внутри. «Может быть, жизнь с этим неприспособленным к жизни взрослым не так уж плоха? По крайней мере, скучно точно не будет». «А еще я хочу записать новый выпуск подкаста», — добавила она, — «про неприятности, которые нас ждали. Думаю, это будет хит».